3. Посланные и послания. Долетели до Юлы, собрались в тронном зале с девчонками. Эмику я связь наладил, о чем тут же пожалел. «Галин, с кем ты из этого рода ланцер занимался размножением?» — сходу пробасил бронзовый трепач. «И смазки, предохраняющие детали, подвергающиеся нагрузке трением, я ему еще не подарил», — задумчиво продолжила эта скотина. «Они расстроились, точно». Подвел он итог своему жуткому монологу. Супруги на меня после этого бронзового трёпа уставились очень вопросительно, аж пробирало. Из потолка тронного зала высунулась голова Сирины и тоже стала на меня вопросительно и с укором, чтоб её пыриться. Короче, бронзовая подстава удалась на славу. Я бы даже пнул Эмика, заразу такую, но он металлический и ему пофиг, даже если по жопе. А мне больно будет, я знаю, я проверял. «Никаких вылетов из ангара и тренировок минимум неделю», — подючий проигнорировал я направленные на меня девичьи взгляды. «То есть понятно, что временно, да и ненадолго. Все же ссориться с девчонками я не хочу, да и взгляды после подобного откровения, ну, в чем-то немножечко оправданные, нужно признать. Но бронзовому подставщику надо хоть какую-то кару устроить. Жуткую не получится, а то выйдет, как в анекдоте про вдову Центуриона Звездного Легиона», которая, согласно докладу какого-то вороватого чиновника, сама себя выпорола и в карцер заточила. Но хоть как-то донести до Эмика свое праведное неудовольствие надо. «Жестокосердечный и несправедливый Галин», — забурчал Эмик, изображая пострадавшего. «Я правду сказал». «За нее и страдаешь», — просветил трепача я. Бурчание Эмика было не членораздельным, но отчетливо обиженным. «Ну, поговорю после наказательного срока, если сам не поймет. А может, и раньше?» Черт знает, зачем эти лансеры приперлись, как бы не пришлось отдавать команду девчонке по инвиктусам. Тем не менее, несмотря на педагогический момент, супруги и всякие непричемистые киборги смотрели на меня столь вопросительно, что становилось неуютно. «У меня с представительницей рода лансер был секс, однократный, по взаимному согласию, без взаимных обязательств». «Так», — послышалось в ответ, причем персонифицировать источник «так» мне не удалось. Возникало ощущение, что это было коллективно-женское таканье. «Это не она была у тебя в медсаркофаге, дайме муж?» Невинно хлопая глазищами, поинтересовалась Мари. «А ты откуда знаешь?» – удивился я. «Я даже с Хлой еще не того и даже не этого». На что Веснушка приняла вид невинный. «Конфликт там был очень громогласен, а я незримо берегла ваш покой», – изобразила послушную девочку вредная Мари. «Там-там», – признал я. «И не виноватый я, она сама пришла, и вообще...» Возмутился я наконец. «Что это я оправдываюсь? У меня тогда перед вами никаких обязательств не было, даже моральных. И сейчас, сами говорили, в свое время пилот для Инвиктуса и все такое. В общем, хватит эту тему обсасывать», — хлопнул я ладонью по подлокотнику волчьего трона. Потом подумал, сел в него и хлопнул еще раз, так оно как-то посолиднее получалось. Прониклись, перестали пыриться, как на врага всех женщин. Правда, к незатухающему бронзовому бормотанию присоединилось почти неслышное девичье. Пальцем я тыкать не стал, хотя, может быть, стоило, но регулярно повторяющаяся извращенец очень четко указывала на источник бормотания. «И что им надо? Есть ли связь?» – зачастила Веснушка, перестав маяться фигней. «Причина прилета – ребенок?» – через пару секунд предположила она. «Уже думал», – кивнул я. «Даже если предположить, что девица забыла о контрацепции, ввалившись в медсаркофаг к героическому мне, то точно нет. Первое – сроки. Сокрытие факта беременности, хочу вам заметить, рождение, учитывая срок, это... кража генов благородного дома Империи», — заключила Арвинг. «Тогда я не был Ульвером, но...» «Но был представителем императорского рода», — задумалась Катька. «Но знают ли?» «Да даже если не знают, благо утверждать это мы с тобой не можем», — под согласный кивок принцессы озвучил я. «Имперским аристократом я на тот момент был. Род Ульвер получил...» «Захватил», — уточнила Арвинг. «Да?» — округлила глаза Катька. «А что это было? Я не знаю, а интересно». «Хм, да. Мой эпичный бой с почти мертвым родом, который мне пришлось вытаскивать из жопы в квадрате. Но жопа базовая, так еще и я сам добавил. Широко не освещался. Узко тоже не освещался, и наша принцесса, получается, не в курсе. Там все сложно, после расскажу. Или расскажем», — отмахнулся я. «В общем, на момент крайне маловероятного зачатия я Ульвером не был». Но в процессе возможной беременности, даже если она и была... «Если и была, то техническое, характерных изменений не было», — уточнила Веснушка. «Тем более. В общем, столь маловероятно, что практически невозможно. А в случае, если так, Сообщение уйдет в имперскую генетическую комиссию и в совет благородных домов субсектора при первом веке на эту тему. И воспитаем. Да, и лишние девицы лишние. И я того же мнения, честно отметил я. В общем, совет домов и комиссия и есть вторая причина. Так что вопрос с этой девицей в моем медсаркофаге, хмыкнул я, очень вряд ли связан. Но если не с этим, то какого черта они просто заявились в Роттерн, а не связались предварительно? Так не делают. Буквально в один голос заявили Веснушка и Кудряшка, удивленно уставившись на меня. «Да?» «Да». «А почему?» – заинтересовался я. И не только я. Мария явно была не в курсе, как и Катя. И Серина, аж спустившая голову пониже по стене и отрастившая руки, уперев на них подбородок. Да и Эмик гундеть перестал, заинтересованно замолчав. И получилось, что Мария не знает, потому что все межродовые коммуникации в районе стального скопления между врагами или союзниками – нейтралов там не водится. Ну и небогато это скопление, опять же, факт неозвучиваемый, но известный. И гонять межзвездник не по очень серьезному делу, у местных родов кланов просто нет лишних средств. Обходятся лайнерами космонавигации. Катька не знала кучу чисто родовых заморочек, и без того, понятно, у нее довольно специфическая жизнь и воспитание. А я не знал, потому что не интересовался нейтральными взаимоотношениями родов. Пробежал взглядом и разбирался в союзных и враждебных отношениях, что, в общем-то, в нашей ситуации и понятно. При этом в засос целуются, ну или просто союзнически обнимаются, и до войны срутся рода друг относительно друга далеко не всегда. Даже с учетом хитро вывернутых и закрученных союзно-враждебных отношений через союзников-союзников и всяких там союзников-врагов-союзников-врагов. Тьфу, блин, понятно, в общем. Есть нейтралы во всех смыслах, причем их даже большинство — если брать рода субсектора. При этом выходит такая пироговина, что появился, скажем, вопрос для обсуждения у рода Васюковых к роду Смитов. Но они нейтралы, общих союзников нет, и нет защищенной связи. А без нее выходит, что, во-первых, Васюковы, напрашивающиеся на поговорить, могут оказаться не Васюковыми, а злобными Шлиссенбергами, у которых со Смитами война на уничтожение. И примут Шлиссенбержий корабль в системе, а он гадостей наделает, а может и насмерть убьет. И обратная ситуация. Вот Васюковы сообщили сеткой, так, мол, и так, Смиты, есть к вам дело, будем завтра. Добро пожаловать, ждем в ответ. Но линия-то незащищенная, и какие-нибудь юлдызы, у которых с Васюковыми вражда на 1000 лет, узнают, что Васюковский межзвездник будет в такой-то системе в такое-то время, и разнесут его нахрен. Последнее пусть и не без труда, но возможно, не нарушив зоны защиты Дока и при этом не вступая в прямой конфликт с гипотетическими Смитами. Так что при визитах нейтрала к нейтралу использовались относительно небольшие межзвездники, что и понятно. Планетарный подавитель чужого рода в системе может вызвать только одну реакцию с огоньком. Ну и чтоб эти небольшие межзвездники не подбивали вражины без предупреждения. Вошли в систему и вопят на всех каналах, кто такие и что вопрос к местному роду имеют на поговорить. В общем-то, неспешно ползущий от дока крейсер лансеров так и делает. Неспешность – тоже один из моментов дипломатического этикета взаимоотношений благородных домов, который нам возможность потрепаться и дает, а то бы вместо всякой ерунды с выпученными глазами решали, как нам очередного супостата воевать. «Понятно, спасибо», – как вежливый, безмолвный и хороший годный муж ответил я. «И остается вопрос, а что этим лансерам от нас понадобилось?» «Ударный крейсер Ранговиннан рода Лансер», транслирует сообщение с прошением Дюку Ульверу о конфиденциальной встрече для переговоров. Место для встречи предлагается определить вам, хер Дюк. Безэмоционально оповестил вычислитель рода. «Это я как бы в курсе», — хмыкнул я. «Но что крупнейшему и, пожалуй, сильнейшему роду субсектора понадобилось от Ульверов?» На последнее послышались хмыки, мычания и всякое такое. Да и я ни черта не понимал. Но серьезно, многотысячный род, контролирующий сотни планет, не самых спокойных и все такое, а то империя, пусть и не прямо действуя, крылышки балансерам подрезала, но все равно, припирается к ульверам, которых официально 9 человек и 2 мира, если считать обитаемые, что все и делают. По факту больше. Ясли Басилдер — это дюжина карапузов. Екатерина, но она ульвер по факту и признанию родовым вычислителем, а не официально, потому что с публичной свадьбой у нас пока не вышло. Дел тьмуще, да и подготовка, да и как-то надо, чтобы прочим девчонкам не обидно было. А без нее статус Кати — внутреннее дело рода. Ну, не род, конечно, а его представитель. Но на межзвёздники, что не только выпендрёж богатого рода, но и показатель значимости переговорного вопроса для выпендривающегося рода. Подумал, прикинул, и нашел причину с одновременным вскриком Веснушки. Тоже поняла. Причину ни на хрена прилетели Лансера вообще. Это-то хрен поймешь. Действительно, только с Лаурой хоть что-то связывает. Даже при учете, что у нее вроде бы фамилия не Лансер, не помню уже точно, но и даже не стыжусь. А вот момент с младшим родом не безинтересный. Как раз способ остаться и родом, и не превысить некую негласную норму империи на величину аристократического дома. Хотя такой себе способ, как я тогда же разобрался. Вроде и Лансер, вот только такие младшие рода одновременные сепаратные настроения у себя заводят и внутренние конфликты раздувают. Почему, как мне видится, империя на эти младшие рода глаза и закрывает? Они усиливают примерно настолько же, насколько и ослабляют. Ну, в среднем по аристократнику, конечно. А вот причина прилета межзвездника — фермаментум императрис Гладиус, который висел в Роттерне и грозно сообщал всем виновным, причастным, ну и просто пролетающим, что система Роттерн защищается этим самым фермаментумом в отсутствие главы рода Ульвер, что наши субсекторальные аристократы на такой выверт понадумали, представить страшно. Но вне зависимости от именно думанного, империя показала всему субсектору, что для нее империи вес Ульверов сопоставим с фермаментумом. И это... Ну, в общем, межзвездник в таких раскладах просто разумен. С точки зрения Лансеров, конечно. Не будь тут станции до этого, прислали бы какого-то курьера лайнером с записулькой. И я бы его с моей пламенной любовью к фельдъегерям, а может и нет, но не прислали. И молодцы. А по основной причине все же посидели, поломали головы. Эмик бурчал уже не по поводу жестокосердечного Галина, а того, что летает всякое неагрессивное дурачье, честному Инвиктусу пнуть некого, и величие неявленное распирает. Но в итоге ничего не надумали. А у меня, помимо всего прочего, выходила дилемма. Встречаться с этими лансерами и какую-то лансеровскую хренотень обсуждать надо. И посылать их куда подальше, или не посылать, и такие чудеса случаются, можно только вежливо и вообще по всем правилам. А то объявят нам те же лансеры войну рода за оскорбление и... Ну, отбиться отобьемся, на Ульвию или и дронами. Но остаток планет потеряем, как и перспективу восстановления силы рода до более-менее вменяемого уровня. То есть теоретически Басилдер может за несколько лет армию мелких ульверов начинить. И они даже вырастут через полтора десятка лет, но... Толку-то? До Академии они, предположим, на лайнере доберутся. Только денег у рода на обучение в Академии и получение инвиктусов не будет. Ну, положим, его августейшество уже нам, как роду, задолжал. Ну и Кате что-то там в плане приданого положено ощутимое. Но это слезки на фоне военной силы лансеров, да и экономической. В общем, ругаться с ними не стоит. Бояться и трястись тоже. В конце концов, проживем и на Ульвиюле. Причем хорошо, интересно и приятно проживем. Но лучше без этого всего. Так вот, дилемма была в том, что с точки зрения безопасности мне имеет смысл встречаться с лансерами в Инвиктусе. Это не нарушает протокол, хотя и не слишком благожелательно к гостюшкам. Но быть благожелательным меня ничего и не обязывает. Приперлись в родной мир рода, так что потерпят, если что. Благо, что я себя только как пилот и проявил. С Гелиотом и турниром Академии. В общем, имеет смысл и можно. Но Эмик наказан, да и лишняя причина для лансеровских обидок лишняя, как ни крути. «Встретимся на орбите на станции Порта», — озвучил я. «Пойду один, а вы на всякий случай готовьте войска и инвиктусы». «А я?» — ожидаемо возмутился Бронзовый. «В ангаре. А если...» «А вот тогда и посмотрим». «Дурацкий Галин», — посетовал Эмик. «Не убейся там, пилот», — добавил он. Все-таки хороший он, Инвиктус. Бронзовая орала, зазнайка, трепач неприличный. Но хороший. Местами. Ну а в остальном, сообщили, что Дюк в моей физиономии изволит дать аудиенцию представителю рода Лансер на орбитальной станции Ульвиюла, носящей то же название, что и город основания трансорбитального лифта под ней Порта. Благо, в Порте был и зал для аудиенций, да и штат волчьих гвардейцев вполне приемлемой квалификации со вполне приемлемой техникой. Так что направился я в шаттле с личной дружиной в тяжелой экзоброне на челноке Дюка на станцию. Были бы лансеры союзниками или что-то такое, то для выдачи им аудиенции имело бы смысл прихватить кого-нибудь из девчонок. Но они не были, так что обойдутся. И вот через час я сидел весь из себя Дюк-Дюком, в дючьей короне, проекторе силового поля, смешного на фоне Эмика, но вполне себе сносной, в пилотском комбезе. Вот хотел что-то с гардеробом сделать. Ну, впрочем, девчонкам скажу, они сделают. Еще у Эмика в ангаре от их сделают прятаться придется. Ха. Так вот, комбез удачно оттеняла мантия из волчьих шкур. В лапе я держал соответствующий жезл и робко надеялся, что не выгляжу идиотом. Впрочем, после явки пред мои дючьи очи, посланного лансерами, надеяться перестал. Потому что посланный выглядел идиотом без всяких надежд, хотя, подозреваю, только выглядел. Посланнику было лет 30, это если приглядеться. Высокий, с блондинистыми, почти седыми волосами, тонкими чертами лица. Ну, в общем, мужская версия Лауры, да и мужская, не сказать, чтобы очень выраженная. Но главное, с выкоченными глазами, здоровенными и голубыми, под приподнятыми в вечном удивлении бровями. Этикетка, впрочем, тут же подсказала присмотреться. И выходило, что идиотский вид посланника не просто так. Это была какая-то евгеническая линия программа, завязанная на глаза и, видимо, зрительную часть мозга. Движения этих вытаращенных буркал были очень быстрыми, очень четкими. Ну, в общем, может, и по делу. Факт. Правда, вид это менее идиотским не делало, так что и я расслабился. «Приветствую главу рода Ульвер, дюка Ульвер от имени рода Лансер», — высоким голосом почти пропел этот посланный. «Я Гай Лансер, граф Серый. Имею к вам послание и предложение от рода Лансер», — заинтересовал меня этот тип. «Но потому что послание само по себе не безинтересно. Но очевидно, потому что посылают не просто так и с посланием. Но в данном конкретном случае, конечно. А вот предложение непонятно, но любопытно. «Приветствую и слушаю вас, граф», — дючественно кивнул я.